Глава 25. Алиана Этри. Я не знала, сколько прошло времени. Наверное, будь рядом кто-то другой, в моем теле болела бы каждая мышца после того, что проделывали со мной эльфы. Я узнала о таких чувствительных точках своего тела, о которых раньше даже не подозревала, и сорвала голос от громких продолжительных криков. Но за любое удовольствие надо платить. Магия плескалась в нас, мне казалось, мужчины даже немного светились от того, насколько их переполняла сила. Они вели себя странно, переглядывались, шептались и отводили взгляды, когда я собиралась заговорить. Несмотря на то, что Эридан полностью исцелил меня, мне было больно. Душа ныла. То волшебство, что творилось между нами, скорее всего, никогда больше не повторится. Не со мной. Но я не могла даже вслух произнести то, что меня беспокоило. Эльфы были сильными и свободными мужчинами, которые не обещали мне ничего, кроме как проводить Девианора, и уж точно они не обязаны были задерживаться на моей родине. Умом я все это понимала, а сердце будто рвалось на части, и, конечно, бывшие рабы чувствовали мое настроение, не могли не чувствовать, но не делали ничего, чтобы хоть немного меня успокоить. После бурного секса мы в какой-то момент уснули, а когда проснулись, ничего в пещере не изменилось. Все так же мягко мерцали каменные стены, и лишь потому, как урчало в животе, было понятно, что прошло достаточно времени. Я чувствовала воцарившуюся между нами неловкость, как будто накануне мы все были пьяны, а на утро протрезвели и мечтали выкинуть из памяти все, что творили. Но, положа руку на сердце, я не жалела ни о одном миге, проведенном в объятиях эльфов. И если бы мне представилась возможность повторить, я бы ее не упустила. Одевшись, мы позавтракали припасами, что хранились в сидельных сумках. «Пойдем пешком». Когда все вещи были упакованы, сказал Эридан. «Лошади здесь слишком слабы. Стоило вообще оставить их снаружи пути». «Пусть хотя бы несут поклажу», — отмахнулся Люциан и неожиданно взял меня за руку. «Готова к путешествию, мышка?» Мои щеки налились румянцем, прежде чем до меня дошел смысл его слов. Темный самодовольно хмыкнул. «Готов спорить, идти тебе сейчас сложновато». Он наклонился ко мне, обдав своим свежим, неповторимым запахом, от которого по телу тут же прошла сладкая судорога. «Ты себе льстишь». Не удержалась от шпильки я. «Я прекрасно себя чувствую». Эльф помрачнел. «Тогда нам, вероятно, следует повторить», — сказал он тихо. «Только вдвоем. И рядом не будет Дана с его исцеляющей магией». «Зачем?» — искренне удивилась я. «Твоему мужскому самолюбию как-то польстит, если у меня будет болеть все тело. Мне кажется, вполне достаточно вот этого». И показала на свою грудь, где под тканью одежды четко выделялись затвердевшие соски. «Так будет каждый раз при звуках твоего голоса». Признание далось мне неожиданно легко. Я и сама не ожидала, что когда-либо произнесу нечто подобное. «Что ж...» Люциан сделал вид, что задумался. «Меня такая реакция вполне устраивает. А как тебе нравится моя?» И он показал на свои штаны, где впереди явно выпирал его твердый член. Кажется, я покраснела еще сильнее. «Боюсь, тут Эридан уже не поможет», — пробормотала я. Мы шли вперед, и эльф держал меня за руку так крепко и естественно, как будто мы много раз это делали. «Зато я знаю, кто поможет», — усмехнулся темный, бросив быстрый взгляд на своего брата, что шел впереди. Эридан и ухом не повел, сделав вид, что ему нет дела до нашего разговора. «Хочешь сказать?» — я запнулась. «Что ты бы повторил?» «Конечно», — он пожал плечами. «Почему бы не заняться жарким сексом с маленькой соблазнительной мышкой, которая так восхитительно сжимается? А все ее дырочки такие узкие, что мне едва удается сдерживаться». Я судорожно сглотнула. Всего лишь секс, ничего личного. Дело даже не во мне или Алиане. Люциуну, похоже, было просто все равно, в кого пихать свой член. Я выдернула у него свою руку, внезапно почувствовав холод. «А что это было, когда мы проснулись?» — спросила я, заглянув темному в глаза. «Кажется, вы избегали меня. Игнорировали, шептались. Не принимай близко к сердцу», — нахмурился эльф. «Мы просто удивились такому странному эффекту. Обычно секс не сопровождается таким всплеском магии». «Обычный секс», — фыркнула я. «Но у людей во время первой брачной ночи вся, абсолютно вся магия женщины переходит к мужчине». Люциан остановился. «Разве для этого не нужен брачный ритуал?» — спросил он, заставив меня задуматься. «Всё верно. И ритуал, и согласие невесты на добровольную передачу магии. У нас ничего подобного не было. К тому же я чувствовала себя заряженной под завязку, а вовсе не с пустышкой, как происходило со всеми одаренными женщинами клана Като после брачной ночи. В таком случае я понятия не имею, что произошло». Я пошла дальше, пытаясь догнать Эридана, который и не подумал остановиться. «Но причин повторять у нас нет. Подзарядка вам не требуется». Люциан молчал довольно долго, шагая рядом, но больше не делая попыток ко мне прикоснуться. «Знаешь, мышка», — сказал он наконец, и от звука его голоса мои соски снова стали твердыми. «Я даже не уверен, что это было ради подзарядки. Я просто хотел тебя так сильно, что был рад малейшему поводу овладеть тобой. И готов повторить это снова. Очень, очень много раз. Не со мной, а с Алианой и Атри. Я тоже». Неожиданно повернулся к нам Эридан. «Если вы рассчитываете создать стандартную пару, то забудьте об этом. Я всегда буду третьим. И не лишним». Эти эльфы удивительным образом дополняли друг друга, и каждый из них занял прочное место в моем сердце. Отказаться от кого-то из них равносильно смертельному ранению, после которого жить дальше будет просто невозможно. И все же, несмотря на сомнения, по моим губам скользнула робкая улыбка. «Когда следующий привал?» — спросила я. Мое сердце колотилось в груди от собственной безрассудной смелости, щеки пылали, а низ живота уже пульсировал, полностью готовый к продолжению бурной ночи. «Следующего привала не будет». Бросив на меня нечитаемый взгляд, сказал Светлый. «Мы уже потратили непозволительно много времени на отдых. Теперь нам надо идти, пока не достигнем Вианора». «И сколько это займет времени?» — спросила я. «Может, все же стоило поехать верхом?» Кони выглядели довольно бодро, как и неясыть, что сидела на одном из сёдел. 10 часов, не более», — ответил Эридан. И мои брови невольно поползли вверх. Дорога, что могла отнять у нас недели, а то и всю жизнь, сократилась до нескольких часов. И никто в мире не знал о тайной эльфийской магии, способной на такое. «Тогда предлагаю ускориться». Люциан снова поймал мою ладошку. «Надеюсь, мышка, у тебя дома достаточно большая кровать. Мы опробуем ее сразу, как только доберемся до места». Слова эльфа заставили меня надолго замолчать и задуматься. Почему они не хотят поделиться своими знаниями со всем миром? Открытие эльфийского пути сильно облегчило бы путешествие сквозь дикие пустоши, где далеко не каждый мог выжить. При помощи магии можно было сделать стационарные входы, даже брать плату за проезд. Но я даже предлагать такое боялась. Возможно, в глазах эльфов мы пока не заслужили такое сокровище. Да и не все представители их собственной расы знали о древней магии, что позволяло значительно сокращать время в дороге. «В Вианоре нет эльфов», — сказала я, прервав затянувшееся молчание. «Нет рабства. Как так вышло, что вы не переселились туда?» «Все очень просто, мышка», — усмехнулся Люциан. «Наш дом здесь. Да, у нас постоянные конфликты с людьми, они берут нас в плен, создают питомники, где выращивают рабов. Но и мы делаем то же самое. поселениях эльфов основная часть прислуги — людишки. Мы привыкли так жить. И никогда не хотели ничего изменить? Почему же? — отозвался Эридан, который оказался позади нас и вел в поводу устало бредущих коней. Мы хотели победить людей, но всегда поработить их, чтобы они больше никогда не смели поднять голову. А жить в мире? — спросила я, уже зная ответ. Эти мужчины не хотели мира. Они ненавидели людей так сильно, что мечтали видеть их либо своими рабами, либо мертвыми. Третьего не дано. Значит, они вряд ли захотят остаться в Вианоре. Да и зачем им? Ведь если все пройдет удачно, Алиана Этри вновь займет свое тело. И мужчины, конечно, вернутся вместе с ней в Толтаун. Мне хотелось вырвать свою ладошку из крепких пальцев Люциана, отстраниться и идти отдельно, чтобы начать привыкать к их отсутствию. О том, что наш с Элианой обмен мог не произойти вовсе, я старалась не думать. Что я буду делать дома в теле чужачки? Как объясню соседям свое внезапное появление? «О чем ты думаешь?» — спросил темный, безошибочно почувствовав сгустившееся напряжение. «О своем будущем?» — не стала скрывать я. «Оно меня тревожит». Эльф замедлил шаг, потом и вовсе остановился. «Давай договоримся здесь и сейчас, мышка», — сказал он, непривычно серьезно, глядя мне в глаза. «Скажи честно, ты бы хотела остаться с нами? Со мной и Даном? Мы бы берегли тебя, заботились бы о тебе». «Зачем?» — вырвалось у меня. «Я не понимаю». Мужчины переглянулись. На лице Эридана было озадаченное выражение. «Зачем?» — повторил он. «А зачем вообще люди связывают себя семейными узами? Вот и ответь сначала себе на этот вопрос». Я горько вздохнула и, воспользовавшись замешательством, пошла вперед, благо дорога была прямая и неплохо освещенная. Меня никто не стал останавливать, и я шла, кусая губы и терзаясь сомнениями. Может, стоило признаться в своих чувствах. Но и смысл. Эти чувства испытываю я, Олия, а они хотят Алиану. Так зачем раскрывать свое сердце перед теми, кто никогда не ответит мне взаимностью? Они уйдут, а у меня останется лишь память о чудесной ночи, на протяжении которой я принадлежала им обоим и чувствовала на себе всю их любовь и страсть. Так мы и шли некоторое время. Я впереди, эльфы, тихо переговариваясь, позади, пока стены каменного тоннеля не начали давить на меня. Потолок как будто стал ниже, и я, неловко покачнувшись, споткнулась на ровном месте. Упасть мне не дал Люциан, вовремя обхвативший руками мою талию. «Ты устала», — сказал он. «К тому же эльфийский путь, хоть и немного, но вытягивает из тебя магическую силу. Именно поэтому мы не можем задерживаться здесь больше необходимого». Совсем недавно он был готов потратить время на любовные игры, а теперь вон как заговорил. «Со мной все в порядке». Я попыталась выпутаться из его объятий. «Правда». «Верю». Кивнул темный и крепче прижал меня к своей груди, а потом одним движением подхватил меня на руки. «Но я просто умираю от желания немного тебя понести. Ты позволишь?» «Нет». Я упрямо заглянула в фиалковые глаза. «К чему тебе эта тяжесть?» «Ты вовсе не тяжелая. Усмехнулся мужчина и поцеловал меня в кончик носа. «Весишь не больше пушинки. Поэтому просто расслабься и получай удовольствие от поездки. Когда тебе еще доведется испытать такое?» Он был прав. Как только мы доберемся до Вианора, все, что между нами было, останется позади. Прижавшись щекой к груди темного, я улыбнулась, когда услышала мерный и сильный стук его сердца. Оно колотилось в такт его шагам, и этот звук так успокаивал меня, что в какой-то момент я, наверное, уснула. Разбудили меня тихие голоса эльфов. Судя по тому, что мужчины спокойно переговаривались, а я все еще покачивалась на руках у Люциана, ничего особенного не произошло. Проснулась мышка. Темный осторожно поставил меня на ноги. Мы почти на месте. Я недоверчиво огляделась по сторонам. «Как ты определяешь, где мы?» — спросила я. Кругом были все те же мерцающие серые стены, а высокий потолок терялся в тенях. «Магия», — эльф развел руками. «Не знаю, как объяснить». Мне вполне достаточно было и того, что я уже услышала. «Как скоро мы доберемся до Вианора?» Еще пара часов, не больше. Ты и глазом моргнуть не успеешь». Я кивнула и, попутно разминаясь, направилась вперед. С моим пробуждением разговор стих. Интересно, что они обсуждали? Уж не меня ли? Если так, я бы многое дала, чтобы подслушать хотя бы краем уха. «Оля», — неожиданно позвал меня Эридан, и я обернулась к нему. «Скажи, а если в Вианоре не принято передавать свою магию мужчинам, то что вы с ней делаете?» «Живём с ней», — пожала плечами я. «Она просто есть. Никто особо не обучает нас ей пользоваться, если ты об этом». «Значит, на твоей родине, вероятно, полно одаренных девушек?» — спросил Светлый. «Да», — кивнула я. «У нас почти все девочки рождаются с магическим даром». Эльфы переглянулись. «Что не так?» — забеспокоилась я. «Всё не так», — мрачно отозвался Люциен. «Ни в коем случае нельзя, чтобы до Вианора добрались чистильщики».